Пузыри. Из соломки пузыри мыльные пускаю. Что за краски, посмотри. Впору попугаю. В блюдце точно виноград, синий, желто-красный. А кругом шары летят, бомбы безопасные. Хочешь шарик взять рукой, лопается тут же. Ты рукой пузырь не тронь, полюбуйся лучше. Это море, океан и леса зеленые. Тут пустыня, горы там, пики золоченые. И на глобус он похож, и на солнце тоже. А руками не возьмешь, очень тонкокожий. Стеклодув. Стеклодув с трубкой у печки. Ты большой мне шар надуй. Твердый, долговечный.